Сынки Ваня Моисеев рассказывает о своей жизни в армии. Эта запись сделана за несколько месяцев до его смерти, в то время, когда он был дома в отпуске. После того, как он уехал из дома, он больше живым дома не вернулся. Его замучили и убили. У нас подъем 6 часов для солдатов. Мы встали всегда в 6 часов, как без команды подъем. Я оделся и бегал сюда. И все время ему оделся до завтрака. Они занимаются стройбой там или занятием какие-то-нибудь до завтрака, завтра 8 часов, 2 часа там. И назад уже опоздаю, потому что на время не смотрю. Все время молился. Так было 2 месяца. После этих 2 месяца пришлось перед конце этих 2 месяцев для обучения нас. Пришлось, как было сказано, и как мне открыл Бог, не взять оружие. Я решил не брать оружие. Тот день я встал в 5 часов и молился. Когда встал, смотрю, там было около 9. И спешал, потому что все уже ждали меня и искали. Я бегал к нашему командиру роты, майор один. И сказали ему, вот я верующий, не буду брать оружие. Ну, конечно, после этого было и наказание, заставили брать оружие. Но я не брал. Были мы в поле в Старом Крыму. В Крым. Там они занимались своими делами. А я с начальником разговаривал по другой теме. Как они хотели меня убедить, хотели заставить брать оружие, но я не брал. Оттуда мне вернули всю дочь обратно, в штаб-дивизию, по начальнику. Разговаривал в тот день, они сказали, ну хорошо, оружие ты не брал, а будешь стрелять с ней? Я сказал, нет. Ну хорошо, не будешь стрелять, это не тягаешься, а завтра тебе ждет присяга. И спросили, будешь принимать присягу или нет? Я сказал, нет, не буду. И прошел этот день. Вечером вызывали меня. И в ту ночь я целую ночь работал. Стали работать. Я с радостью работал все время. Пел или молился. Работал на второй день. Они строились на улице. А мне дали подумать в казарму. Казарма большая. Подумать с мылом и щеткой. Я согласен был. И все время рад был за это. Они видали. И только хотел начать подумать. И меня вызывали. Вызывали один, второй, третий. И по порядку так. Смешивал до самого большого начальника. Пришел командир. Самый большой начальник, командир дивизии. Пришел его заместитель по политике. И с ним беседовал около 3 часов. Сначала кричал, потом он перестал кричать. Я его спрашивал, разрешите мне сказать вам несколько слов. Он да, разрешил. Он думал, что уже убедил меня. И буду, как сказать, слушать его. Но я все время слышал Бога, не людей. Я сказал, вы даром кричали, вы меня не будете пухать с криком. Тогда он так взял две стулья, мы сели и начали говорить, ну не так грубо. Он видал, что ничего не может делать и ушел оттуда. После этого нас забрали в другой части. Там уже ждали меня и целый день я там с одного полковника беседовал. Там прошло 20 дней. После этого мы прошли 500-километровый марш для шоферов. И нас взяли в городе Керчи, где должны служить. Всю службу там, город Керчи, Крым. Там взяли и начали испытывать. Первое испытание было. 5 дней ничего не кушал, не дали покушать. Они хотели пытать, они спрашивали, ты больной когда-то был? Я сказал, нет, не был. Я не знаю, что это больница. Они думали, что через 5 дней буду заболеть и буду лежать в больнице. Первый день прошел ничего, нормально. И так все подряд, слава Богу. Я не заболел, потому что молился. Они проверяли меня на рентген, все, не заболел. Отпустили. Услышали, вышли начальники. И сказали так, дайте ему кушать, потому что будет позор для нас, если он умрет с холода. Я в строю не ходил, их песни не пел. Потом начали по-другому испытывать. Была зима, снег на улице, 30 градусов мороза. Люди спят в казарме, они вывезут на улице. И дают срок, 5 часов. Постоять там, им не касается, что буду делать. Просто 5 часов на улице. В летнем форме, в одной рубашке, брюках и сапогах. В шапке. Я все время молился, какой бы срок ни дали, хотя бы целую ночь, или 1 час, или 2 часа. После этого вызывает, если срок исполняется, вызывает и спрашивает, как, придумали или нет. Если нет, еще добавить там. И так было. Но я холод не ощущал. Мне холода не было. Они, если выйдут на улице, стоят 10 минут там, или 20, то дрожат. Они, когда меня вызывали, смотрят, удивились. Смотрят на меня, ничего не случилось, такой мороз. Бывало, целую ночь стоял, подряд несколько ночей, так, ну, спал где-то 2-3 часа в ночь. Было это испытание 2 недели. После этого испытания помню, как они меня разрешили спать с солдатами в казарме. И помню, первый вечер, когда разрешили спать, я помню, как раздевался, лег спать с солдатами вместе, 10 часов вечера, отбой делать, и солдаты спят. Я спал, не помню сколько. Прилетал ко мне ангел и сказал, Иван, вставай. Это мне казалось, что снится. Я встал. Не помню, как оделся и что сделал. И улетали мы. Улетали, не вышли мы через двери или как-нибудь через окна сказать. Мы улетали, открылся потолок, крыша, и улетали на другой планете. Летали, прилетали на той планете, и он сказал, на этой планете ты будешь идти за мною, потому что дороги не знаешь и так далее. Я согласен был, шел за ним. По той планете речка. Идет одна речка там, и трава большая была. Он перешел эту речку, а я боялся. Он сказал, чего ты боишься? Я сказал, боюсь от змеи. Он сказал, не бойся, ты сейчас со мной, иди, здесь нету, как на земле. Я перешел с ним, перешел. И он мне показал один ученик из Христа, Иоанна. Это первый, когда я видал. Он прилетел, мне рассказал, как они живут на той планете. Та планета освещается. Если взять, как сказать, лучший свет, чем у нас днем. Я смотрел, видать солнце, но там солнца не было. Второй, после Иоанна, мне показал ангел Давида, пророка Давида. После Давида мне показал пророка Моисея. После Моисея пророка Даниила. Этих 4 видал, потом мы шли дальше. Я с ним не разговаривал, просто о нем мне говорил, и он с ними разговаривал. Шли дальше, он сказал, мы далекий путь шли и устали, должны отдыхать. Сели под одно большое дерево и немного отдыхали. Он тогда мне открыл такое желание. желание его. Он сказал: «Я желаю и хочу тебе показать город небесный, Новый Иерусалим. Но ты, если будешь видать действительно этот город, как он есть, ты не будешь жить. Но для тебя еще много работы на земле». И сказал: «Мы будем летать отсюда на другой планете, я буду тебе показать свет этого города, чтобы ты жил, но чтобы знал, что он действительно есть». И мы летали. Улетали на другой планете, там сотни горы были. И мы не залазили на те горы, но под горы была одна яма, и он меня поставил в ту яму, чтобы не испугался. И сказал: «Смотри вверх, будешь видать этот свет города». Я смотрел, но там, если взять солнце, то очень мало. А если взять спарочный агрегат, когда варишь что-нибудь, то тут тоже очень мало. Я действительно думал, что останусь слепой после этого. Он сказал: «Ты не бойся, смотри, ничего не будет случиться». Я смотрел, после этого он сказал: «Пришло время улететь на земле». И мы улетали. Помню, крышу, потолок опять открылся. И мы стали в казарме. Он стал на той стороне кровати, а я на этой стороне кровати. Стояли мы секунды, 1-2 секунды. Стояли и кричал дежурный по казарме, кричал: «Подъем». И он скрылся, ангел. Все солдаты встали, я смотрю на меня одетый, смотрю, моя койка заправлена. И ничего не помню, только помню это чудесо, которое мне ангел показал. Мой сосед встал. Он Солонецкий, Молдавский СССР, Суворовский район. И спрашивает: «Где ты был ночью?» А я думал, что это по сне мне было все. Я сказал: «Ты не помнишь, как я раздевался и лег спать с тобой?» Он сказал: «Так, да, действительно, ты со мной лег спать, и после 2-3 часа ты ушел куда-то». И он думал, что в самолете в город. Я тогда сказал: «Идем спрашивать дежурного по казарме». Спрашивали его, он сказал: «Никто не вышел ночью, я около двери стоял». Я только это помню. Ему рассказал это, но он не поверил, конечно. Он сказал: «Где тут это было ночью?» Я думал, что этого сне было, но это действительно было. Потом 2 дня после этого я не знал, живу на земле или нет. Работал на машине правильно, очищал все, но я сам не знаю. Такое ощущение, что не поверил, что я на земле тогда. Ну, все это прошло. Для меня удивительно было. Если меня вызывали в день 10 раз в штабе, то это мало было для меня. Бывало 15-20 раз. Не успел повернуться, вернули обратно. И в один день, как солдаты, должны провести поезд-занятие. Поезд-занятие у нас 2 часа. И тогда мы, вся наша рота собралась, 20 человек. Собралась провести поезд-занятие, но начальника не было, командира роты. Он должен провести эти занятия. И солдаты решали провести такое занятие. Какая разница будет между моего Бога и ихнего Бога? Но они спрашивали: «Кто твой Бог?» Я сказал: «Мой Бог всемогущий, всесильный, он живой». Слышал, ну там разные национальности были, слышал один сержант, армян, он с Еревана, армянской СССР. И сказал: «Если твой Бог всемогущий, всесильный, он жив, может все делать, тогда пусть меня отпустит завтра домой, в отпуск. Тогда я буду верить в него». Солдаты все сказали: «Да, действительно, если он его отпустит, то мы будем знать, что действительно Бог есть. А так ты нам расскажешь сказки. Мы ничего не знаем. А если твой Бог может делать это, тогда мы действительно будем верить, что твой Бог жив и все делает». Я тогда в духе молился, его открыл: «Сделай, я могу делать это». Я сказал: «Да, ты завтра уедешь домой в отпуск. но только исполняет, что я скажу. Он курил тогда. Я сказал, брось сигарету. Он бросил. Вытащи пачку из кармана. Он вытащил, сжег его, она горела. Сигареты все. Так мы пока провели эти два часа. То есть занятий собрался весь полк, 150 человек. Солдаты. Начальника плана не было. После этого пришли начальники, распространили по работам. И вечером опять встретились. Ту ночь я спал два часа. С ним поговорил почти целую ночь. Он сказал, да, действительно, я буду верить. Ну, некоторые советы дал, как он должен дома быть, по дороге. Родители не верят, они не знают про Бога ничего. А начальники про своего отпуска даже разговора не было совсем. И вот на второй день встали утром, меня забрали, потому что он был на машине и должны привезти продукты. Забрали в 6 часов, я уехал. Уехал, откуда-то говорят, что с Одессы. Звонит какой-то генерал, начальник большой нашим полку, что этого сержанта отпусти домой срочно. Через 10 минут отправить его в отпуск. Но я верю, что это не какой-то генерал, но это действительно ангел был. И он звонил им отправить этого сержанта в отпуск. Они оформляли документы и по приказу отправили в отпуск. Тогда солдаты им рассказали, что этот, тот день был, какие были занятия, вот и что это исполнилось. Исполнилось все. Я приехал, солдаты окружали меня и с радостью сказали, что мы уехал. Но я даже не мог с ними разговаривать, ничего. Они хотели задержать его по пути. Уехали за ним, задержать. Но он уже поздно было тогда, потому что он сел на поезде и уехал. Его не поймали. Как прыгал я полку, солдаты окружили, с радостью сказали, что уехал. Я с ними не успел разговаривать. И вызывали. Там ждал командир дивизии наш, генерал-майор. И начал спрашивать, что было. Я ему сказал, как было. Как решили солдаты, что было по занятию у нас, вот так и так. Ну как ты знал, что он уедет в отпуск? Я сказал, это Бог сделал все. Они хотели убрать меня оттуда. Далеко везти. Но от народов не могли. Потому что все солдаты собрались, бросились все работы. Не работали никто, собрались там и хотели смотреть, что будут делать. Хотели убрать, но солдаты им не дали. И так остался там. Остался. После этого, после занятий, нас забрали на Целину. Забрали. Я ждал его, чтобы приехать с отпуска. Ну, мы уехали. Уехали на Селине, ехали 8 суток по дороге. На Селине приехали там. И там, на Селине, видал два чудеса. Видал это солнце, как изменилось. Три чудеса в солнце. Солнце сделалось как тарелка, с той тарелки. Горел огонь, сильный огонь. После этого, с этого огня и с этой тарелки, видал одну полосу, сплошную она, длинную сплошную полосу. С этой полосы сделался один гриб и сиял. Я спрашивал Бога, что значит это? Не сразу, конечно, почти через месяц. Он мне открыл, что значит это. Это значит, эта тарелка и этот огонь, значит, сердце человека, который верит. И с сердца человека, который верит, он должен так быть, что имел такую радость и стремление к этой вере, что как этот огонь горел. Эту линию сплошную сказал так. Это моя церковь, она никакая пространство между него не должно быть. Должна быть едина. И этот гриб сказал, тот, который будет верить и будет верить до конца, тот будет стоять предо мной, куда я приду. Вот эти три. После этого я там работал механику и один ночью вышел с палатки на улице. Смотрю, звезды на небо, все красиво. Вдруг какой-то свет очень яркий, ярче, чем солнце. Я смотрю там одну ленту, длинную, на небо. И на ней написано что-то. Но я не мог читать от этого света. И начал читать, как мальчишка с первого класса, по буквам. Читал на той ленте «Я скоро приду». Эти слова. После этого она скрылась и показался мне один плакат. Длинный, большой. Я читал все, что на него было написано, по буквам. Хотел писать то, что было написано. Но Бог не разрешил. Я все забыл. Это не могу вам передать. И для меня все это, как сказать, Бог не разрешил меня запомниться. После этого мы приехали на Украину. На Украину приехали в Одесской области, Ширяевский район, село Жовтена. Там мы работали. Я был дома в отпуск. После этого уехал обратно. И кончилась наша уборка. Должны были возвращаться в Крыму, в город Керчь. Не в Керчь, а в Симферополь. В Корске. И мы дали эту машину, не очень хорошую, конечно, она списана была. Сидеть за рулем, чтобы тащили буксировать машину до поезда, до затишья. Я сказал, да, но буду сидеть, мне все равно, или так за рулем, или как пассажир сидит в машине. Сел на ней, едем по дороге, она совсем поломалась. Я решил снять кардан. Залазил по рулем, было 10 часов вечера. Снял кардан, две боты не снимайте. Один спереди, один сзади, не снимайте. Я взял монтировку, ударил одного, он вылетел первый. И на второй немного мучился, но снял его, и кардан упал. Я чуть двинулся в сторону, чтобы кардан не на меня упал, и я попал под колесо машины. Машина сделала 164, груженная была 2 тонны земли. 6,5 тонн под задние колеса. Она наехала на правое плечо. Я только успел голову поворачивать в левую сторону. И больше ничего. Кричал только задний ход. Там были двое солдат. И она наехала на груди. Я когда видел, что она на груди, дальше я чувствовал слабость. И хотел держать эту машину. Я поднял грудь и с руками немного колеса держал. Она правильно остановилась. На ее груди остановилась машина. Я видал, слышал все, без дыхания. Дышать не мог. И слышал, как они, те солдаты, мучились завести ту машину. 10 минут. Завели, дали назад. Я выскочил под машиной, встал на ноги, смотрел вокруг и упал. Не дышал ничего. Подняли, стояли 2 часа на дороге. Потом начал дышать. Я не знаю, как вам рассказать это. Еле-еле. И уехали мы оттуда в затишье. Приехали в затишье в 3 часа ночи. Ни одного врача, никого не было. Моя рука была как огонь сильный. И решили мы спать в машине. Был дождь сильный, гололед. Холодно было. В машине было матрас, одеяло, все было. Я лег в кабине. И даже с левой руки невозможно нитку поднять. Я спал в машине, но одеяло возле меня лежало. И я не мог поднять одеяло укрытием. Конечно, сон, я замерз сильно. После этого утром встал, хотел выйти с машины, я вышел правда. Не мог шагать. Сердце болело, голова. Пришли начальники. Я им рассказал все, они узнали все. И сказали, жди до Симферополя. Сегодня будем в Симферополе, будем уложить тебя в военный госпиталь. Здесь не имеем права оставлять. Я был согласен. Лег в поезде. Отвезли меня туда. Лег в поезде. Едем одну тупку, не приехали в Симферополь. Едем вторую тупку, не приехали в Симферополь. Едем третью тупку. Уже невозможно было. На второй же день рука моя была голодная, мертвая, правая рука. На третий день ночью, на третью сутку ночью приехали в Симферополь. Ночью в 4 часа. Ждали мы до 9 часов. Утром. И меня увезли в военную госпиталь в Симферополе. Там хирург взял меня и начал проверять. Сказал, делайте заряд. Подними руки. Левая рука поднялась, это осталось. Внизу, правая. Потому что она мертвая. Он видал это все. Проверял. Меня на рентген, руку проверял. И ничего не говорил. Смотрел на меня как. И уложил меня в палатку. Лежал на второй день, я слезами прошел эту проверку. На рентген. И тоже ничего не говорили, положили. На третий день температура повышалась. На четвертый день вечером, 26 ноября 1951 года, температура была 42 градуса. Я туда не мог ни дышать, ничего. Рука голодная была, правая рука. Не чувствовал ничего. Я лежал только на левом боку. На левый лоб. Тогда вечером ребята стали кушать. Я помню, и я стал. И как последний раз на земле решил молить. И молился, слышали все. И лег спать. Лег спать на второй, и ничего не помню. На второй день утром я встал в 6 часов. Там подъема нету, ни отбоя, потому что все больные. Встал 6 часов, смотрю руки оба, подняты вверх, вот так. Я лежал на стене, смотрю на левую руку, верить я, что она может так быть. Смотрю на правую, не верите. Я думал, что это сон у меня. Отпустил медленно его, ждал, что не болит. После того, что отпустил руку, я видел, что я... Чувствовал, что могу дышать глубоко. Дышал два раза, смотрю, что же это. Встал с кровати, пощупал кровать, неужели я сплю или живой. Встал, сделал физзарядку, смотрю, могу дышать. Тогда я молился, но все равно не верил. Думал, что это сон. Или он спать. После него пришел доктор, врач, проверял. И они как знали, сразу на меня пришел и дал термометр. Я сказал, мне термометр не нужен. Он сказал тогда, ну только лекарство. Я сказал, ваше лекарство не помогает ничего. Он смотрел на меня так и испугался. Он думал, что сошел с ума. Я сказал ему так, я ждал, что вы не можете полечить меня. Я просил моего врача, и он полечил меня сегодня ночью. Он еще сильнее испугался. Я встал и просил термометр. Для меня интересно было смотреть температуру и для него. Но я был уверен, что у меня никакой температуры нет. Смотрели 37 градусов, как обычно. Он удивился и ушел. Я никакой лекарства не принял, не получал. После этого пришел хирург, вызывает меня в кабинет и спрашивает, что случилось. Я сказал, я видал, что вы бессильны и не можете меня полечить. Я получил у моего доктора. И он меня сегодня ночью полетел. Они знали, какого доктора, потому что знали, что верующий. Он сказал, открыл одну книгу и сказал, смотри сюда, какое полечение мы тебе должны делать. Резать руку правую твою и выбросить. Она негодная. И пользователями своими выбросить. я действительно вижу впервые в жизни, что действительно есть Бог, и Он тебе полетел. Потому что мы этого не делаем никогда. Вот вы, ты сегодня должен проводить эту операцию и руку резать. Мы должны тебе делать. Я вижу сейчас, что да, действительно Бог есть. Там были два врача и он, хирург, под полковником позвали. Я тогда просился, как сказать, в чарке. Ну что, да, сегодня я тебя отпущу. Писал все, медицинскую книжку, давал мне, я ушел. Должен уйти через корпус, забрать документы в целине. Там было 200 ребят, которые на целине со мной были, и все начальники. Они видали меня и сами удивились, как же это может быть. Через 5 дней выйти с госпиталя с такого, как сказать, болезни, такой болезни. Они смотрели, удивились. Я им сказал, они действительно верили, что Бог есть. Мне дали все документы, командировочные предписания. Я ушел на автовокзале. Купил билет. И там приехал главный врач военный по Крыму, полковник по званию. Приехал задержать меня. Они спросили, чего вы его отпускали домой? Мы сегодня операцию должны делать, руку резать, а вы его отпустили домой. Они ему говорили, он полечился, он просил у своего врача, и этот врач, Бог, его полечил. Он пришел на автовокзале посмотреть, действительно это правильно или нет. Я встретился с ним там, но уже было поздно задержать меня. Я ему показал, что действительно он полечил, и он меня пустил. И я приехал в Керчь. Ну, в Керчане, некоторые знали, некоторые нет, тоже удивились. Это случай был прошлый год, 71-го года. В дни испытания я ждал Аню, вызвали меня в штабе. Куда вызывали? Я все время или молился, и выпел песни, что мне проводило так время. Тогда шел с парка, в штабе я молился, смотрел на небо. Было днем, на обед. Солнце, красиво было. Смотрю, вверху спускается ангел. Сначала как звезда блестит, потом спускается, вижу, что ангел это. Спустился 100 или 200 метров от земли. Как идет дорога, и я иду, и он идет в воздухе. Он говорил так. Иван, иди, не бойся, я с тобой. Я шел до самой двери штаба. И помню, как он скрылся. Я верю точно, что он со мной был внутри. Но он был скрытый. Ни я не дал, ни они. Вот это было. Машина была полная уже с хлебом. И мне Бог открылся в духу. У Мишельского я смотрю на спидометр, 60 км в час, и думаю, ну это мало, я буду уменьшать скорость. И не поснялся. Еду дальше. Бог видал, что он не может остановить меня. Тогда он решил открыть двери, и хлеб упал. Полмашина хлеба упала. Я тоже ничего не вижу, он с этого тоже не мог остановить меня. Тогда он решил так. Выбросил одну булку хлеба перед машиной. Я смотрю, булку хлеба идет перед машиной. Тогда убедился и встал. Думаю, с какой скоростью она идет? Я еду 60 км в час. Она с какой скоростью идет? И сразу догадался, что это Бог меня остановил. Был старший со мной. Старший сержант позвонил. Вышли с машины, смотрю назад 2 км слева. Бог рассчитал. Пока мы будем собирать хлеб, рассчитал время. Он знал впереди, что ждет нас. И вот мы собирали хлеб. Собирали там, не знаю, не помню, за сколько времени. Собирали, и он меня вызывает. Ваня, иди сюда. Смотрю. Смотри сюда. Кто закрыл эти двери? Я сказал, мы вдвоем. Он, да, правильно. Я работаю 6 лет на этой машине. Этот случай не бывал в жизни. Это не может быть. Она закрывается на застёжке, две застёжки. Если её ударишь, она лучше закрывается. И все замок имеет трость. И он сказал мне, это не может быть, чтобы она открыла сама. Мы закрыли двери. Я помню. Я сказал, я помню, но это Бог нас пожрет. Нашу жизнь. Так. Он сделал это. Он сказал, ну как так? Я сказал, уедем и посмотрим. Сели и уехали. Недалеко оттуда, на первый же перекресток, была авария. Очень сильная. Автобусы и карусы, я не знаю, здесь нету. Нету здесь такие автобусы, они с прицепом. Большие автобусы. И один кран ударил этого автобуса. И сколько людей было там? Все погибли. Это случай был. Удивились они, уехали в полку. Он им рассказал все. Они не поверили, вызывают меня. Ну как же это может быть? Я сказал, вот так было. Бог нас пожрет. Он любит всех, и не только нас. Туда Бог прославился. Вот последние месяца, два месяца тому назад, может быть, больше, нас сказали, что везет куда-то подальше в командировку. Длинную командировку. Я тогда, они сказали, куда, мы знали, куда едем. Я тогда решил молиться целую ночь перед уездом. Я молился, и где-то в 3-4 часа под утром Бог для утешения моей души показал небесный хор, как он пел песню «Во все концы земли несчастной, везде, где только люди есть». Пока они не кончили эту песню, я их видал. Они, как ангелы, сияют, но этот хор был разноцветный. Разноцветный. Разный цвет имели каждый. Да, одежда разноцветная была. Пока они не кончили эту песню, они не скрылись. Кончили песню и скрылись, Бог не открыл. Это для утешения своей души. Души ты уедешь завтра отсюда. И так и было, мы уехали. Как приехали, я приехал домой в отпуск. Это все. Меня арестовали в военный трибунал. Был военного прокурора в городском Зерополе, в корпусе. И сказали, статья такая, с 3-8 лет. Они как решили, 7 лет. 7 лет давали. Дали срок. 3 дня подумали. Если не подумали, значит, что уйдет. 3 дня ли? Исполнился этот срок. Увезли. Город Керчи. Тюрьма Дизба. Увезли, пугали там. Вот здесь будешь сидеть, здесь будешь. И в тот же день уезжают туда. После этого дали тоже 3 дня срок подумать. Исполнился этот срок. Приехали обратно, взяли меня, увезли в Одессу. В Одессу увезли, там тоже хотели пугать меня и сказали. Мы приехали там, по новому тюрьме там, и сказали, будешь держать свою ногу, любую, в этом окне. 5 минут, и мы придем. Я согласен был, буду держать, и поставил левую ногу. Между решетками в той комнате. Стоял 5 минут. Они пришли, сказали, вытащи ногу. Я когда вытащил, сапога была белая и нога замерзшая. Я чувствовал, что она замерзает, но держал 5 минут. Она полностью замерзшая была. Я не мог шагать на ней. И так немного болел, то я молился, и все прошло. Выздоровел. Опять дали срок 3 дня. Уже в Керчи дали срок 3 дня. И вспомните этот срок, уже все. Сказал прокурор, будем встретиться в судебном зале. Исполнился этот срок. Приехали, сказали, ну как, увезем тебя. И забрали в Симферополь. Забрали там, посадили на одном поезде, Симферополь, Иркутск. Да, Иркутск, кажется. Иркутск, и там на Свердловск. То есть они помню, у меня записано было место. Там, на том поезде, был вагон отдельный для арестованных. Сантинела была с автоматами и увезли туда. Я спросил, когда суд будет? Они сказали, это военный трибунал судит, если даже будет суд, тогда твои родители не придут сюда. Никто. И мы судили на 7 лет тебя. Ты уйдешь там и будешь сидеть 7 лет. Так что подумаешь, где лучше, 2 года или 7 лет? Я сказал, 7 лет пусть дадут. И меня увезли. Увезли там, в одном тюрьме. Большая тюрьма. Там толщина стены на 2,5 метра. В камне сделано. Там сидел 10 дней. Каждый день они меняли комнаты. Конечно, в эти ночи стоял. Меняли комнаты. Он примерно в одной комнате. Была скамейка, только можно стоять и сидеть. В другой комнате была кровать, можно лежать. Сухо было. В другой комнате капает вода сверху. Холодная. В третьей комнате фрижератор. Очень холодно, можно замерзать там. И так далее. Одели меня, на меня резиновый костюм. И у них там подавление как-то сжимает. Они смотрели, сколько можно выдержать человек. Испытали это. И спрашивали, ну как? Подумал, нет, и все сжимает. Но уже они дали, что уже мог. Не может терпеть человек больше. Я сказал, нет, они пускали. И так, где-то мне там побыл, и когда начальник везли туда, сказали, будет здесь сидеть 7 лет. Я сказал, если будет воля Божья, тогда, и если мое место будет здесь, значит здесь будет 7 лет. А если нет, то на второй же день меня снимут оттуда. И так и было. Через 10 дней сняли и отвезли обратно. Город Свет. Oh. Родной стране.